Катарина. Появись Варя воочию, Юрген испугался бы, пожалуй. Конечно, не практически нулевого ее немецкого. Он хорошо помнил русский, математические статьи и монографии читал свободно, а отрывки из Толстого, Достоевского и Чехова то и дело всплывали в памяти почти дословно. И манеры ее, в которых не было ни грана немецкой чинности, его бы не смутили. Общаясь со студентками, он привыкал к раскованности, а той развязанности в чисто американском стиле. Привык бы к тому же самому в чисто русском. Но, оставшись его памяти призрачным «ах, если бы», она не имела права материализоваться. Ведь предупреждали же древние, что предвкушение обладания наполняет, а само обладание опустошает. А вот наш с тобой дуэт через тысячи километров не хуже, чем если бы мы располагались в метре друг от дружки. Не правда ли? Клара, конечно. Как правда и то, что мы не концертны, не богаты количеством октав и изысканностью тембра, не располагаем к виртуозности. Но там, где сурово и скудно, во времена, когда квартира кажется карцером, а окоп — норой, угнетенной несвободой дыхания, мы превращаем в музыку. Мы знаем, честолюбие разрушает то, что возводится служением, а потому не грезим об овациях. Мы знаем, корыстолюбие бедных страшнее жадности богатых. Оскар Уайльд. А потому не мечтаем о взлете аукционных цен на нас. Мы знаем свое скромное место среди родовитых инструментов, зато раз за разом, через тысячи километров, протягиваем то от Вари к Юргену, то от Юргена к Варе связующую нить, которая зовется надеждой. Спустя 15 лет после рождения сына, Юрген Берне стал часто просыпаться по ночам, так словно убегал в уютную реальность из одного и того же неуютного сна. В этом сне Давид Гильберт появлялся в обставленном светлой офисной мебелью кабинете профессора Берне, извлекал и из какого-нибудь угла, не весть откуда взявшееся тяжелое старомодное кресло, усаживался со своей обычной уверенностью крепкого хозяина и задавал один и тот же вопрос: «Собираешься ли ты, Юрген, исполнять мою последнюю волю?» Берна не успевал ответить, его занимало другое, то ли это кресло, в котором пророк Давид скрючился во время последнего их разговора. Смешной вопрос, однако во сне Юргену было не до смеха, а просыпаясь, он старался поскорее ощутить себя тем, кем был на самом деле, одним из самых уважаемых ученых Германии, хорошим мужем и отцом, получалось, ощущал. Но тогда зачем, спрашивается, смеяться среди ночи, пугая жену? Он решил и вторую задачу Гильберта, но таким длинным путем, с таким количеством вспомогательных утверждений и промежуточных выкладок, что получилось нечто чудовищно неуклюжее. И еще год уминал доказательства, отжимал из него то, что представлялось водой, однако оно не становилось воздушнее, а только утяжелялось, делаясь похожим на разжиревшее тело. Общее мнение математического сообщества было таково. Безусловно, это успех, хотя жаль, что профессор Берне, разучившись одолевать стены в высоком красивом прыжке, взялся проламывать их своим крепким немецким лбом. И, как это часто бывает, уже зная, что за стеной открываются завораживающие дали, перемахнуть через нее сумел другой. Через 2 года после опубликования огромной и трудночитаемой статьи Юргена появилась работа молодого француза, в которой тот, словно бы в насмешку, похвалил идеи предшественника и дал доказательства на нескольких страницах. В результате Юрген приобрел репутацию отважного первопроходца, а француз был награжден славой. Что ж, в математике воздают должное упорству рудокопателей, но по-настоящему ценят красоту найденных алмазов. Недаром в ней восхищенным признанием заслуг служат слова: «Он блестящий математик». Тем не менее, зарплату Юргену университет повысил до максимально возможного в Германии уровня, а вместо прежнего коттеджа предоставил гораздо более просторный и комфортабельный. Вполне можно было жить дальше.